После пляски запели. Широкая русская песня понеслась над необъятными просторами океана. К вечеру следующего дня на горизонте показался дымок, который начал быстро приближаться. Заподозрив в нем японский военный корабль, на навике пробили боевую тревогу и приготовились к бою. Через четверть часа корабль был остановлен. Он оказался торговым португальским судном «Цельтис», шедшим на запад. Пароход осмотрели, но не нашли ничего подозрительного и отпустили с миром. «Теперь нам надо торопиться во Владивосток, чтобы успеть проскочить через заливы, пока японцы не выслали навстречу свои суда», — обратился к командиру Паремский. «Они и так давно нас поджидают и в Лаперузовом, и в Сангарском проливах. А может, кроме того, стерегут и севернее, и Сахалина. Спорить, конечно, трудно, но возможно, что погоню за нами пошлют лишь тогда, когда точно узнают наш маршрут». В течение целой недели до 6 августа навик двигался совершенно беспрепятственно, никого не встречая на пути. Постепенно становилось холоднее, с севера набегали туманы, чувствовалось приближение холодного Охотского моря. Давно миновали широту Владивостока и подходили к Сахалину. Зародилась надежда, что под покровом тумана, может быть, и удастся проскочить незамеченными мимо японцев через проливы. Смущало только плохое состояние котлов. Из 12 пришлось выключить 7. Холодильники тоже все время работали неисправно. Сократить расход угля не удавалось. Возникло опасение, что его не хватит до Владивостока. «Зайдем на Корсаковский пост, что на южной оконечности Сахалина. Догрузимся углем, произведем ремонт машины и ночью попытаемся прорваться через Лаперузов пролив», — сообщил Шуль свое решение Паремскому. «Я лично туда не заходил бы, а, пользуясь туманом, рискнул бы идти прямо в Японское море», — возразил Паремский. Но Шульц не согласился с ним. Перед рассветом 7 августа в 10-12 кабельтовых к северу открылся один из группы Курильских островов Кунашири, на котором был маяк и телеграф. Японцы тотчас же заметили русский крейсер. Стоявший на вахте Штер предложил Шульцу разбить маяк орудийным огнем, чтобы нарушить телеграфную связь с Японией. «Нельзя. Выстрелами мы привлечем к себе внимание неприятельских судов, которые, быть может, находятся поблизости», — не согласился командир. В результате не успел навик еще скрыться из виду острова, как в Токио полетела телеграмма, извещавшая его появление около Южного Сахалина. В 6 часов утра того же дня навик бросил якорь у Корсаковского поста и послал баркас на берег за пресной водой и углем. Здесь никто не ожидал появления крейсера, и поэтому ничего для него не было приготовлено. Здесь не оказалось для погрузки угля на барже никаких приспособлений. Пришлось для ускорения погрузки собрать все местное население и воинскую команду. За отсутствием мешков и даже корзин уголь с берега подносили в простых ведрах, но и тех было мало. Начальник поста, отставной полковник Гиблый, суетился, кричал на всех и только мешал погрузке. Жданов воспользовался стоянкой, чтобы подремонтировать котлы и машины. Стоял пасмурный прохладный день. С берега тянуло смолистым запахом сосен и скошенного сена. На отлете высилось единственное в поселке двухэтажное каменное здание, обнесенное высокой стеной с башнями на углах, местная каторжная тюрьма, да на пригорке виднелась деревянная церковь. За облаками угольной пыли, окутавшими навик, трудно было разглядеть, что делается в море. Но около 2 часов дня радист доложил, что в эфире слышны переговоры нескольких судов. Несомненно, это приближались японцы, хотя их еще не было видно. Шульц переполошился. «Немедленно прекратить погрузку, поднять пары на всех исправных котлах!» — командовал он. «Что вы, Максимилиан Федорович, намереваетесь делать?» — спросил подошедший Паремский. «Попробую прорваться через пролив. Стоит ясная погода. Незамеченными мы не пройдем. У японцев, по крайней мере, 2 судна. Наши машины не в порядке. Едва ли ваше намерение увенчается успехом. Что же, по-вашему, надо делать? Сейчас уйти на восток. А к ночи потеряться в океане, а затем попробовать проскользнуть с Ангарским проливом. Если там не удастся, вернемся сюда или, в крайнем случае, пойдем дальше, на север, в Николаевск-на-Амуре. «По-моему, проще всего отковать врага и уничтожить, как Нахимов под Синопом», — говорил Шульц. Как только на горизонте показался дымок, крейсер снялся с якоря и, развивая предельный ход, двинулся навстречу противнику. Пробили боевую тревогу и приготовились к бою. Паремский в бинокль разглядывал неприятельский корабль. «Легкий крейсер, три трубы и две мачты. Быть может, это наш богатырь из Владивостока?» — недоумевал лейтенант. — Никак нет, ваш бродь, — доложил старший сигнальщик. — Это японский корабль, на они и таку похож. — Нам он не страшен, через полчаса он будет под водой, — с апломбом заявил Шульц. — У него все же 6-дюймовые орудия против наших 120-миллиметровых, да и ход 20 узлов, какого мы сейчас долго дать не сможем. Было бы осмотрительнее не ввязываться в бой, пока он сам на нас не нападет. Но Шульц ничего не хотел слушать. Как только расстояние до противника уменьшилось до 40 кабельтовых, Шульц приказал открыть огонь. Матросы, не раз видевшие под Артуром крейсера такого типа, отнеслись к противнику с некоторым пренебрежением, но это был не потрепанный в боях не Итака, а однотипный с ним, совершенно новенький, только что спущенный крейсер Цусима. Его артиллерия была в полном порядке, орудия не расстреляны, и первые же снаряды стали ложиться очень близко от новика. — Ишь, японец, всерьез серчает, — зубоскалил Нюрин, комендор ютового орудия, старательно наводя свою пушку на врага. Но не успел он выстрелить, как снарядом противника снесло кормовой мостик, сбило машинные вентиляторы, а один из осколков впился в левый бок комендора. — Да что же это, братцы! — испуганно вскрикнул он и медленно повалился на палубу. Стоявший неподалеку Штер был ранен в плечо. — Не везет, черт возьми! — говорил он, морщась от боли. — Перевяжите к меня кто-нибудь. Двое матросов тут же наскоро забинтовали рану, и Штер остался в строю. Сражение становилось все упорнее. Обе стороны развили сильный артогонь. Число попаданий с обеих сторон было почти одинаково. Но более крупные японские снаряды, к тому же начиненные сильнейшим взрывчатым веществом, производили очень значительные разрушения. Вдруг навик весь вздрогнул. Огромный столб черного дыма взвился на шканцах. Осколки снаряда полетели на мостик, разбив штурманскую и повредив командирскую рубку. Двое сигнальщиков и рулевой, обливаясь кровью, покатились на палубу. Штуртросы оказались перебитыми, и управление перенесли в румпельное отделение, где рулевой привод еще действовал. Между тем японцы хорошо пристрелялись и несколькими попаданиями подряд нанесли на веку 3 подводные пробоины, сквозь которые хлынула вода. Ютовое орудие, выбитое снарядом из ЦАПФ, взлетело на воздух и придавило 3 человек из пожарного дивизиона.